Что? Тут их на несколько минут прервал американский военный корреспондент. Он требовал, чтобы Бентли подтвердил слух о польской подводной лодке, будто бы зашедшей в Шапофлоу. Выдал ему пропуск, чтобы он мог попасть туда и во всем убедиться самолично. Обеспечил его переводчиком с польского, объяснил, какого черта о подводной лодке сообщили этому недомерку Паппенхакеру и средства Херста, а не ему самому. Шапофлоу. Английская военно-морская база на Орканейских островах. «О, Господи!» — сказал Бентли. «Почему вас приклали ко мне? Похоже, я прикреплен к вам, а не к пресс-бюро». Выяснилось, что это так. Как автор нацистской судьбы и исторического сочинения для массового читателя, разошедшегося баснословным тиражом по обе стороны Атлантики, корреспондент числился в списках литераторов, а не журналистов. «Ну что же», — сказал ему Бентли, — «у нас в стране литераторы котируются гораздо выше журналистов. Могу я в качестве литератора попасть в Шапофлоу? Нет. Могу я в качестве литератора получить польского переводчика? Нет. Ну так на кой счет мне значиться литератором?» «Я переведу вас», — сказал Бентли, — «ваше место в пресс-бюро». Один молодой нахал там в бюро глядит на меня, словно на дерьмо кошачье, — пожаловался автор на пустую судьбу. «Он перестанет, как только вы прикрепитесь к нему. Позвольте спросить, раз вы уж тут, вы не взялись бы написать для нас книгу?» «Нет». «Нет? Ну что, желаю вам благополучно добраться до Шапофлоу». «Он не попадет сюда», — добавил Бентли, который корреспондент закрыл за собой дверь. «Ни за что не попадет, можете быть абсолютно уверены». «Вы читали его книгу?» «Чрезвычайно глупая книга. Он утверждает, что Гитлер тайно женат на еврейке. Не знаю, чего он там еще понапишет, если пустить его в Шапофлоу». «А что он сейчас Гитлера не пустит?» «Не сомневаюсь. Что-нибудь очень оскорбительное. Но мы не будем на это отвечать. По крайней мере, я так думаю». «Бентли, когда вы говорите «известный левый писатель», означает ли это, что если фашисты придут у нас к власти, я окажусь в черных списках?» «Ну, конечно, дорогой коллега. Они творили чудовищные вещи над левыми интеллигентами в Испании. Ну да, и творят сейчас в Польше. Да, так говорят у нас в отделе печати». «Я понимаю». Тут на минуту заглянул Арсен Андреевич. Он с величайшей охотой брался написать книгу о происках стран Оси в Софии. «Вы думаете, это поможет привлечь Болгарию на нашу сторону?» — спросил Бентли. «Оплюю в лицо болгаров», — ответил его высокопреподобие. «Я уверен, что он смог бы написать очень хорошую автобиографию», — сказал Бентли, когда святой отец ушел. «В мирное время я бы заключил с ним договор». «Бентли, вы серьезно полагаете, что я попаду в черный список, как левый интеллигент?» «Совершенно серьезно. Вы откроете список. Вы партнер и Пимпернелл». Эмброуз вздрогнул при звуке знакомых имен. «Им-то что?» — сказал он. «Они в Америке». Дезил и Эмброуз встретились при выходе из министерства. Они задержались на минуту, наблюдая живую сценку объяснения между автором нацистской судьбы и полисменом у проходной. Оказалось, американец в припадке раздражения разорвал клочок бумаги, по которому его впустили, и теперь его не хотели выпускать. «Ну, можно посочувствовать», — сказал Эмброуз. «Не то это место, где бы мне хотелось проторчать до конца войны». «Мне предложили здесь работу», — соврал Бэйк. «Нет, мне предложили работу», — ответил Эмброуз. Они пошли вместе сумрачными улицами Блумсбери. Это живая пупка, после некоторого молчания спросил Безил. После вашего исчезновения она прямо-таки воспряла духом.